«Мария Шуинар. Танцующие девушки». Посвящается миссис Израэль и другим учителям, которые вдохновляют молодых писателей следовать за своей мечтой. Часть первая. Джанин Хаммонд. Ноябрь 2012. Глава первая. Мужчина поправил свою фетровую шляпу и буквально ввалился в гостиничный номер. Женщина рядом с ним споткнулась на пороге и рассмеялась, даже не подозревая, что она одна допила их бутылку Каберне Савиньон. Он притянул ее к себе, дразня долгим поцелуем, а затем прошептал на ухо: «Где выключатель?» Ее рука скользила вдоль стены, пока комнату не залил свет. Он внимательно оценил степень ее опьянения. Сумочку на прикроватную тумбочку женщина бросила с чуть большей силой, чем следовало. Снимая туфли, она пошатнулась и чуть не упала. Он кивнул сам себе, ослабил галстук и подошел к кровати. «Иди ко мне». Позвал он, и на его лице расплылась самая чарующая улыбка, пока он протягивал руку. «Я больше не могу ждать». Она встретилась с ним взглядом из-под опущенных ресниц и потянулась к молнии на платье. «Нет, любимая, я сам хочу тебя раздеть». Она подошла к нему, наклонив голову, и взяла его протянутую руку. Напевая отрывок из последней песни, под которую они танцевали за ужином, он медленно закружил ее, а затем притянул к себе спиной к груди. Тихий стон сорвался с ее губ. Когда он поцеловал ее в шею и провел руками по бокам, а затем скользнул вверх по гладкому шелку насыщенного фиолетового цвета, чтобы аккуратно сжать ее грудь. Она резко вдохнула, когда он погладил ее сосок. Он провел галстуком по ее щеке, одновременно поглаживая гладкими пальцами, а его зубы потянули ее замочку уха. Он одним пальцем убрал тонкие светлые волосы с ее шеи, коснулся губами обнаженной кожи, а затем замер, чтобы вдохнуть древесные нотки духов, смешивающиеся с цветочным ароматом ее волос. Рука скользнула от груди к локтю, и он прижал женщину ближе, закрыв глаза, чтобы насладиться мягкостью и теплом ее живота. «Дорогой, ты сжимаешь слишком сильно!» — хрипло рассмеялась она. Он ничуть не ослабил хватку, лишь нежно намотал галстук, который теперь висел у нее на шее, на пальцы свободной руки. А затем быстро и резко дернул. Она попыталась запротестовать, но вышел только хриплый сип. Его запястье дернуло за концы галстука во второй раз с отработанным мастерством, затем в третий. Ткань буквально врезалась в мягкую плоть. Ее тело сжалось и дернулось в поисках хоть какого-то выхода. Сначала она попыталась вырваться, затем отпихнуть его спиной, но все было бесполезно, ведь ее руки были прижаты к бокам. Когда она попыталась его оттолкнуть, он улыбнулся. Он специально встал всего в нескольких сантиметрах от кровати, поэтому ей не хватало места, чтобы причинить ему хоть какой-то вред. Она в отчаянии попыталась привстать на основание кровати, но потерпела неудачу. В нем забурлило чувство безграничной власти. Он переключил внимание с этих безнадежных попыток на ее лицо. Он запомнил выражение на нем, эту панику в карих глазах, и позволил тихому звуку ее сдавленного хрипа превратиться в музыку в его голове. Затем переключился на восхитительное напряжение в ее мышцах и подождал, пока оно спадет. Это был сигнал, что кислород закончился, и весь ее мир потускнел. Он не двигался еще пару минут после того, как она обмякла в его руках, чтобы точно убедиться. Потом снова закрыл глаза и с наслаждением прижал к себе ее неподвижное тело, ощущая полный контроль над ее судьбой. «Ты танцевала по моему приказу, ела и пила по первому моему желанию, дошла до исступленного желания, потому что я так захотел. И теперь, наконец, ты умрешь. И ты даже не подозревала». Его эрекция начала давить на ширинку брюк. Он повернул ее лицом к себе и поднял вверх ее правую руку. Проклиная ее лишний вес, слегка приподнял обмякшее тело и подставил свои ноги под ее. Затем начал насвистывать вступительную мелодию «Южной розы» и скользнул чуть вперед, увлекая тело за собой в этом импровизированном бальном зале. «Танцуй, моя марионетка, потому что я так желаю. Подчиняйся. Лишь ради моего удовольствия». Ее голова откинулась назад. Гротескная карикатура на традиционное па. Эта случайность привела его в такой восторг, что его эрекция болезненно налилась кровью, и ему пришлось остановиться. Он засмеялся. Когда она оказалась у края кровати, он опустил руки и отступил назад, позволив телу соскользнуть на пол. Он распутал галстук на ее шее, разгладил его и снова заправил себе под воротник. Потом опустился на колени, снял ее обручальное кольцо и положил в свой нагрудный карман. Затем поместил ее правую руку под уже знакомым углом, а левую руку назад к телу и воссоздал тот случайный наклон ее головы. Снова встал и задумался. Она с таким же успехом могла бы стать и балериной, а не просто танцовщицей, но и так сойдет. Он запечатлел этот стоп-кадр в своем сознании. Затем он оглядел комнату, мысленно прокручивая каждое движение, которое сделал с тех пор, как вошел сюда. Он ни к чему не прикасался, он ничего не уронил, убирать нечего. Удовлетворенный, он достал салфетку из коробки в ванной, открыл с ее помощью дверь и вышел в коридор. Когда за спиной щелкнул замок, он сунул салфетку в карман с кольцом, затем надел шляпу и наклонил голову так, чтобы камера слежения не могла запечатлеть его лицо. Мужчина не поднял головы и не снял шляпу даже после того, как добрался до взятой на прокат машины. На парковке не было камер. Он хорошо подготовился, но дьявол всегда поджидает тех, кто ведет себя неосторожно. Он рассмеялся над случайной иронией этого клише. Он скользнул за руль и выехал с парковки. Под покровом темноты приторно-однообразный университетский городок Новой Англии переварить было гораздо легче, ведь так резкие черты южан и плоские лица колонистов сохраняли какую-то таинственность, лишь слегка видимую в пятнах уличного света, извивающихся прочь от чернильного леса, который словно подкрадывался все ближе. Но сам университет был освещен лучше, и, проезжая мимо причудливых федеральных зданий из красного кирпича вперемешку со строениями громоздкой суперсовременной архитектуры, он боролся с искушением пригнуться. Студенты гораздо чаще обращали внимание на сутулых страшилищ, чем другие люди, идущие по своим делам. Мужчина наблюдал, как студент поднял с тротуара листочек, повертел его, чтобы тот загорелся золотисто-красным, и протянул девушке, которую держал за руку. Она улыбнулась и поблагодарила своего кавалера долгим поцелуем. Брови мужчины взлетели от невольного восхищения. Какой простой и легкий трюк, чтобы очаровать девушку. Он принял его к сведению, чтобы как-нибудь потом использовать. Свернув на шоссе, ведущего из Массачусетса, он взглянул на часы. Пара минут до полуночи, точно по расписанию. В такое время дорога до Сиракуз займет около 4 часов, даже учитывая достаточно длинный крюк, чтобы без опасения залить бак. Затем он вернет машину, перекусит в аэропорту и поспит на обратном пути домой. Он дважды проверил время и вычеркнул каждый шаг из своего мысленного списка. Когда машина выехала на почти пустое шоссе, он бросил фетровую шляпу на пассажирское сиденье и провел пальцами по спутавшимся каштановым волосам. Такая задержка была мучительной, но жизненно важной. Как бы он ни убеждал себя, что полиция никогда не узнает его настоящего имени, его будут преследовать воспоминания о списке пассажиров и арендаторов машин. Его разум был словно бультерьер, который никак не может выпустить кость. Одновременно благословение и проклятие. Он знал, что неделями будет в поту ворочаться сбоку на бок, пытаясь заснуть. О том, чтобы ехать всю дорогу на машине, тоже не могло быть и речи. Это заняло бы несколько дней и отняло все силы. В любом случае, так он не сможет насладиться убийством должным образом. Это был компромисс. Не оставлять в ближайшем районе никаких записей, но и ехать достаточно быстро, чтобы добраться домой за один день. Завтра он будет в безопасности. Все устаканится, и он будет медленно прокручивать содеянное, лежа в своей постели.